19. Урусвати признательна Индии и Тибету за охрану братства. Действительно, можно быть признательным, когда понятие братства так бережно хранится. Обычно даже разговоры о братстве не поддерживаются, имена не произносят, и даже скорее будут отрицать братство, нежели предательствовать. Сами предания о братстве хранятся наряду со священными книгами. Явление западного любопытства не будет понято Востоком. Рассмотрим, к чему Запад стремится знать о братстве. Разве Запад хочет подражать братству в жизни? Разве Запад собирается хранить заветы братства? Разве Запад хочет углубить познание? Он пока лишь любопытствует и ищет лишь повод к осуждению. Не поможем в пути осуждения. Представим себе военную экспедицию, открывающую братство. Даже не обладающий воображением может представить, во что выльется такое открытие. Можно представить проклятие и отлучение, которое воспоследует. Распятие продолжается и до сего дня. Также на Западе никогда не поймут сущности нашей иерархии. Понятие начальства не подходит к иерархии. Мы постановили завет. Власть — жертва. Кто походит на такой завет из вождей современности? Мы отлично понимаем и состояние Востока, но при таком его положении тем более нужно отметить его уважение к нашей обители. Не будем забывать, что многие ашрамы должны были перейти в Гималаи, ибо атмосфера других мест сделалась невозможной, и последний египетский ашрам должен был перейти в Гималаи, ибо каждому очевидны события в самом Египте и в прилегающих областях. К сроку Армагеддона все ашрамы должны были собраться в обители в Гималаях. Нужно познать, что мы сейчас не покидаем обители, но лишь в тонком теле мы бываем на дальних расстояниях. Так накапливается запись о внутренней жизни обители.